ибо это было бы дефектным, как бы, показывало бы какой-то дефект в управлении, ибо это было бы как бы дефектом в славе Творца. Показывало бы как бы дефект, неисправность какую-то в хвале, в славе Творца. Шианевра есиго, чтобы творение постигло его, хепоэльраот, как производящий, действующий, производящий действие зла. Ки эйнзе мат им лепоэля шалом, ибо это не подобает действующему, который производит тому, кто производит действия шалом, цельные действия, совершенные действия. Точка. Валькен баэт шага адам 17 маргишра гинейво то шиур шура алава хфира шель гашгахато хас вишалом. Венелам мимену апоэль, а 18 идбарах. Шигуга он иш гайотер гадоль по улам. Смотри, что он сказал Бааль Сулам. Там же. 16. Вагалькен, и поэтому. Баэт шага адам. 17. Маргишра. В то время, когда человек ощущает зло. Гинейво тоши уршуралов, так вот в той же мере покоится на нем хвера аля гашкахату хасвешалом, отрицание управления Творца, Боже упаси. Видишь? Венейлам имену гапоэль идбарах, и сокрыт от него действующий, благословен он. Шигуга он и шайотер гадол баулам, что это самое большое наказание в мире. Видишь? Несовпадение свойств. Когда ощущаем мы зло, когда мы работаем над злом, другое дело, но когда мы ощущаем зло как таковое и видим, что нет как бы Творца, и вместо того, чтобы работать над собой, отрицаем и противоборствуем управлению Творца. Тогда вот он говорит, нет большего наказания, чем это. Потому что скрывается Творец от нас. Это самое громадное наказание. Смотри, как он говорит. Каждое слово надо у него выбирать эти вещи. Что нет большего наказания, чем сокрытие лика Творца от человека. 19. Ува амур йоце кизе шагадам мекабель мимену идбарах раот зе горем ло шенейлам мимену гапоэль идбарах. 20. Везе никра мита варуханьют. 19. Увага амур йоце, и сказанного выходит. Кизе шага адам и кабель мемену идбарах раот, что тот факт, что человек получает от благословенного зло, зе горем ло, это причиняет ему, человеку, шенелла мемену гапоэль идбарах, что скрывается от него действующий, благословен он. 20 после точки. Везеникра метава руханьют. И это называется смерть в духовном. Точка. Умига яга горемзе ши кибель раот мемену идбарах. А кто это был? Кто был тот, кто причинил то, что он получил зло от благословенного. Точка. Умадуа 21 кибельраот. И почему же он получил зло? Точка. И он дает ответ. Вагумита ам. Шадайн эйлу хакелим мелухлахим мифхинат кабала ацмит. Смотри, очень-очень важно. 21 после точки. Вагумита ам. И это по причине, по той причине. Шадайн, что все еще эйлу хакелим, эти килим его, мелухлахим, они все еще загрязнены. Мифхинат кабала ацмит от аспекта получения ради себя. Точка. Лахен мухраха 22 гьота ашгаха мифхинат гээлэм вэгэстер. И поэтому обязано быть управление свыше в аспекте сокрытия. И другое слово на сокрытие. Точка. Лахен гаисурим кормим мита варуханиют. Поэтому страдания причиняют смерть в духовном. Очень важно, что мы сегодня учили. Что не отделять одно от другого. А если мы видим, что страдания есть материального, то есть желание получить, надо принимать их и поворачивать это, то есть идти в правую сторону тогда и восхвалять Творца за то, что он немножечко что дал нам служить ему. И это выводит человека тогда из отрицания, удерживает от человека, чтобы он не пришел к отрицанию. Не дай Бог управление Творца, как доброго и делающего добро.